тонким пониманием психологии. На суде указывали на темные стороны жизни Азефа, но его защитники или отрицали эти факты, или придавали им особое значение и объясняли, что все это Азеф делал из-за конспирации. Впоследствии выяснилось, что в жизни Азефа не только всегда было много темного, что должно было его компрометировать и как революционера, и как человека, но что это темное видели и его товарищи эсеры. Но гипноз партийности, на который всегда были способны Черновы и Натансоны, заставлял их на все это закрывать глаза. И они рисовали Азефа, каким он нужен был для их партийных целей. Глава 24. Допрос Бакая об его побеге из Сибири. Заключительная речь Савенкова на суде. И мой ответ ему. На суд для допроса приглашали Бакая и некоторых других свидетелей. Судьи по собственной инициативе, а еще чаще по просьбе эсеров, входили в мельчайшие подробности моей борьбы с провокацией. Старались в этой области не оставить ничего невыясненным. Защищая Азефа, эсеры хотели разоблачить интриги департамента полиции, направленные на то, чтобы скомпрометировать Азефа. Они особенно подробно расспрашивали меня о моем отношении к Бакаю, об его побеге из Сибири, устроенном мной, средствах, которые я тратил на Бакая, и так далее. На суде, как и до суда, как только началось дело Азефа, я чувствовал к себе особенно злобное отношение со стороны Чернова и Натансона. Натансон и тут оставался тем же Натансоном, с каким мне пришлось столкнуться еще в Сибири в 1888 году. В отношении к себе в деле Азефа я не могу ни в чем упрекнуть только самого горячего защитника Азефа, Савенкова. Чернов и Натансон не скрывали желания утопить меня, спасая Азефа. Я был в положении обвиняемого, и мне приходилось смириться с этим инквизиционным отношением ко мне и отвечать на все вопросы, даже когда они делались со злобными чувствами и даже когда этих чувств не скрывали. С какой жестокостью отнеслись к Бакаю эсеры, когда они его допрашивали? Я не был бы изумлен, если бы Бакай на одном из допросов счел возможным не продолжать давать показания, а ушел бы с заседания суда, куда он приходил добровольно по моей просьбе. Подошли к вопросу о том, как он бежал из Сибири. Для эсеров было несомненно, что побег Бакая был подстроен департаментом полиции для того, чтобы он через меня мог скомпрометировать Азефа. Об этом они говорили прямо. Натансон и Чернов спросили Бакая, кто ему устраивал побег. Бакай ответил, что я еще в Петербурге предупредил его, что пришлю в Сибирь кого-нибудь его освобождать, и что действительно я прислал к нему доверенное лицо. «Кто к вам приезжал?» Бакай ответил, «Владимир Львович здесь. Если он разрешит мне назвать это лицо, я назову». Эсеры, а потом и судьи, стали настаивать на том, чтобы я разрешил Бакаю назвать это лицо.